Глава 11. Уровень развития разума, влияющих на вас внеземных миров, превосходит ваш уровень на большое множество порядков. Поэтому при проведении той или иной попытки повлиять на ваше сознание, вы до сего дня очень просто поддаетесь воздействию соблазнов, на которые точно так же легко поддавались древние народы, когда вводились всевозможные учения. Тем более, ваше наивное детское отношение ко всяким погремушкам в виде проявившихся необычных именно для вас законов материи легко придает веский аргумент соблазнам, возникающим внутри вашего сознания, где именно вы сами торопитесь тут же приписать проявление тех или иных чудес знамениям, якобы идущим от Отца Небесного. Хотя эти чудеса к нему не имеют никакого отношения, ибо они проявляются в инородных отцу законах. А само проявление всех таких чудес, без исключения, есть всего лишь проявление пока еще неизвестных вам законов материи, искусственно вызванных для достижения определенных целей, не выходя при этом за допустимые гармонии пределы. Великое множество такого рода погремушек легко способны сделать представители подвижного разума более высокого, чем у вас, уровня развития, хотя вы и сами уже немалое способны сотворить. Вводя однажды ваши взаимоотношения в качестве определенных удобств, некие условные ценности, перераставшие со временем в понятие денежных единиц, противостоящий вашему развитию внеземной разум, через некоторое время, когда действия, связанные с денежными единицами, двинулись по устойчивому руслу, и человек уже стал испытывать постоянную зависимость от наличия все большего количества этих условных ценностей, предпринял целенаправленные усилия по введению точно просчитанной денежно-финансовой системы, которая призвана стать подобием некой надежной привязи с многочисленными драгоценными ошейниками, одетыми, с одной стороны, на шее всех человеческих обществ, а с другой стороны, привязанной кем-то, поставленному в землю шесту, что в целом призвано препятствовать истинному развитию и формированию человеческой цивилизации. Первым шагом к реализации этой программы должно было стать усилие по введению в вашу жизнедеятельность определенного, конкретно выраженного правила, которое по прошествии многих лет неизбежно приведет все вращения условных ценностей, от которых будет обязательно рабски зависеть все человечество, к полной зависимости от действий узкой группы людей, от эгоистических узкопримитивных духовных качеств которых станет зависеть в определенной мере благоденствие великого множества представителей человечества. Это конкретное правило непременно должно быть введено только на уровне якобы даваемого Богом, ибо только тогда исполнение данного правила станет национальной заинтересованностью. И тогда успех всего мероприятия обретает реальную твердую основу. Но такое правило, а в данном случае подразумевающее своеобразную ростовщическую систему, не должно вводиться как нечто удобное в жизнеустройстве своего общества. Оно должно быть введено таким образом, чтобы с течением длительного периода времени, независимо от трудностей и изменений всех внешних условий научно-технического характера, всегда воспринималось как единственно надежное, своеобразное сверхоружие, только лишь с помощью которого якобы можно победить и поработить всех неизбранных, к числу которых должно относиться все человечество, кроме одного, по возможности, небольшого народа. Данный догмат об особой избранности народа также должен играть в этой программе ключевую роль. Твердая вера в который способна сделать человека чрезвычайно упорным в достижении намеченной цели. А для реализации данной программы осталось найти народ – который еще не имеет сильного стройного вероучения и эгоизм которого был бы сильно уязвлен, но который не должен был иметь внутреннего тяготения к развитию ремесел, искусств и науки, а тяготел бы к торговле как главной жизненной привязанности. И так как эти качества в тот период времени ярко проявились среди кочевых племен, то там и необходимо было найти искомое. Только для возможностей внеземного разума такой поиск не мог составить какой-либо особый труд. Труд мог составить только поиск человека, который достойно исполнит возложенное на него и в сознании которого удастся проложить канал для поступления к нему необходимой информации. Но все это удалось разрешить, и Моисей взошел на гору Хариф, о чем запечатлел впоследствии Ветхий Завет. Я уже упомянул, что характер вашей жизнедеятельности построен таким образом, чтобы вы прежде всего самостоятельно пробовали накопить необходимые познания о житии своем, где Отец ваш Небесный в помощь вам создал систему ваших перевоплощений, через которую создаются активные условия, благоприятные для постижения недостающего вам. И если взять одну из главных характерных особенностей вашего порока, возникшего на основе бурно разрастающегося эгоизма, явления самовозвышения себя над остальными собратьями, то когда это внутри вас доходит до опасной черты, крайне необходимо, чтобы вы попали в условия, где вас будут упорно унижать. Такому часто желательно происходить в присутствии таких же, как и вы, унижаемых, чтобы, испытав это и на себе, и со стороны посмотрев еще раз на ближних своих, но уже именно с этих позиций, вы могли иметь возможность многое переосмыслить. В древности обстоятельства, связанные с бурным до дикости стремлением к самовозвышению, были крайне распространены. Великий Бог, используя ситуации с возникающими в вашем обществе понятиями рабства, всегда использовал для воплощения в тела рабов именно чрезмерно возносивших себя ранее, а также и самих бывших, особо увлекавшихся своевременной властью рабовладельцев. Именно в связи с этим законом я ранее и предупредил вас о том, что всякий, возвышающий себя, унижен будет. Таким же образом использовалась и плоть древних израильтян, томящихся в порабощении от египетского народа, когда в каждую новую рожденную плоть воплощался буйный эгоист из какого-либо иного народа. Так происходит до тех пор, пока при естественных общественных закономерных процессах не изменятся эти внешние обстоятельства. И только ко времени, когда эти особо воспитательные условия должны измениться, такие перевоплощения заканчиваются, переходя к общему закономерному процессу. Но страдания израильтян происходили не потому, что якобы Бог забыл на время о них. Лишь великое невежество могло породить такого рода понимание великого Бога. Тем более, что вы все без исключения являетесь для Него одним единственным народом и различаетесь между собой только степенью своего послушания Ему. Отец никогда ни о ком из вас не забывает и всегда стремится сделать все во благо ваше. Только Ему приходится обыгрывать результаты ваших собственных, от свободы выбора сделанных, крайне неразумных действий. И так как именно душа не имеет никаких национальных признаков, каждый из вас попадает именно в ту плоть любого народа, именно через которую будете иметь возможность найти недостающее. Так вот, однажды, через искусственно выстроенные внеземным миром обстоятельства, с помощью различных все тех же погремушек, удалось вывести народ израильтян из порабощения и направить его под водительством Моисея в страну, якобы обещанную Богом. Но так как вывод израильтян произошел не по естественным закономерным процессам, Великим Отцом Небесным не был заранее изменен характер перевоплощения, который отменил бы воплощение в тела этого народа только непомерно разросшихся эгоистов. Поэтому именно те, кто еще нуждался в строгом воспитании, внезапно обрели свободу. И с величайшими трудностями, именно с этим связанными, неизбежно пришлось столкнуться Моисею, когда ненормально обильное проявление дикого эгоизма, идущих с ним, постоянно требовалось подавлять жесткими законами и силой. Внеземной разум также увидел эти обстоятельства чрезвычайной сложности, оценив которые, было предпринято усилие создать некий своеобразный карантин, за время которого должно было покинуть жизнь во плоти несколько поколений. А с тех пор, как народ Израиля изменил форму своей жизнедеятельности, великий Бог продолжил воплощение своих детей в эти тела уже по обычному принципу, несмотря на их игры. Поэтому только через определенный период времени данное общество обрело привычный уровень устойчивости, после чего народ израильский мог двинуться дальше к своей цели. Но за этот период у Моисея была гора Синай и многие другие дни, за которые он послушно запечатлевал приходящие к нему свыше стройные познания и законы, на основе которых рождалось сильное вероучение с обязательным для данного случая подчеркиванием особой избранности израильтян, что гарантировало на долгий предстоящий период времени большое упорство в исполнении закладываемой программы. Прежде сильно ущемляемый в период порабощения эгоизм, который внутри и так был чрезмеру велик, стал прекрасной, благодатной почвой для подобного посева. В этот период, наряду со многими правилами и законами, была удачно введена ростовщическая система, за послушное внедрение которой обещалось благословение на всевозможные вольности по отношению к другим народам. Так зарождалась основа очередного вероучения, где даже сам текст передавался и послушно запечатлевался Моисеем таким образом, когда при соответствующем правильном прочтении текста можно было извлечь информацию о будущем всего человечества. Даже и здесь внеземной мир не обошелся без погремушек. Ибо возможность заранее просматривать наиболее вероятные события в развитии того или иного общества вполне доступна уровню развития тех, кто старается опекать человеческую цивилизацию, преследуя свои интересы. Необходимость же ввести догмат об особой избранности народа сводился к тому, чтобы, проявив в этом глубокую национальную убежденность, израильтяне неосознанно включили незримую для человека закономерность из мира материи, связанную с тем, что после этого при любом соприкосновении израильтян с представителями других обществ со стороны этих представителей будет возникать неосознанная неприязнь и агрессия по отношению к народу Израиля. Такое было необходимо, чтобы израильтяне с течением долгих времен постоянно чувствовали свою обособленность и еще упорнее исполняли предписанное им различными законами из вероучения. Это позволит им постоянно чувствовать между собой особое внутреннее единство, а значит, исполнение программы будет долговечным. Внеземной разум, просматривая вероятное будущее, знал, что именно в связи с этими приведенными в действие закономерностями однажды народ Израиля, опять же во благо исполнения программы, будет активно рассеиваться по всему миру, чтобы введенная система благоприятно распространялась везде, куда сможет доехать хотя бы один иудей. Глубоко находящаяся в его сознании идеология отведенного вероучения постоянно будет приводить его усилия в том направлении, в котором он будет видеть свой посильный вклад, ведущий к мнимой неизбежной победе своего народа над всеми остальными представителями человечества. В этом проявляется искренняя вера в обещание, якобы исшедшее от Бога. Отец Небесный видел, какого рода глубокому заблуждению поддались его любимые дети, частью воплотившиеся в тела израильского народа. Используя таинство перевоплощения, Отец Великий стал помогать с течением времени все более нейтрализовывать опасную идеологическую программу в сознании, воплощая в тела евреев души, прежде воплощавшиеся в иных народах, с внутренним опытом, имеющим некоторые противоположные программе особенности. Хотя такой опыт первоначально запечатлевался в душах очень редко, а если и запечатлевался, то малозначительно. И тогда, при таком перевоплощении, внутренний мир, неосознанный для человека силой, по-своему влиял на идеологическую установку в сознании, где все больший эффект мог проявляться только с течением времени, когда постепенно в душах накапливаются положительные, жизненно важные качества. И только лишь неразумные невежественные усилия остальных детей Бога, возымевших в сознании своем иные, не менее опасные, грубые идеологические установки, стали упорно пробовать неосознанно препятствовать таким усилиям Отца Своего Небесного. Где в период рассеивания евреев по земле, особенно со стороны представителей уже сформировавшегося немалого объединения, называющих себя христианами, проявились обильно до крайности примитивно дикие усилия в отношении еврейского народа, не подозревая от неведения истины, что ставят подножку своим родным братьям, пребывающим временно в этот период во плоти народа того. Чем еще более укрепляли их усилия на установленном для них ложном пути, далеко не во благо всего человечества. Дети Великого Отца Небесного, воплотившиеся в тела народа израильского и всем разумением и верой своей, предавшиеся законам древним, не ведают и до сего дня, какого рода соблазну они поддались». Ибо хотя они и обладали в древности полной свободой выбора, но при тех условиях, которые для них были созданы, не воспринять даваемое им было невозможно. Таков результат от усилий на основе правильно оцененных особенностей вашей психологии. На что особый упор делается в настоящее время со стороны внеземного разума, часто с неблагоприятными для вас целями. А далее, после прохождения в пустынном краю отмеренного израильскому народу своеобразного карантина, продлившегося определенное множество лет, этот народ ждала бурная история. Ибо они были заведомо введены в земли, где навсегда утратят покой, стягивая на головы свои большие несчастья, что требовалось для успеха исполнения заложенной инородным источником пагубной программы, где сама особенность этих несчастий значительно зависит от закономерностей, связанных с проявлением мощного общенационального самовозвышения над всеми остальными народами без исключения. Ибо любая попытка самовозвышения есть выраженный на энергийном уровне вызов тем проявлениям законов материи, попытка возвышения над которыми была предпринята. После проявлений такого рода незамедлительно начинают противодействовать все более нарастающие по силе законы природы. Что в жизни вашего общества легко и активно проявляется через ваши собственные усилия в отношении кого-либо из ближних, заканчивающиеся часто жестокими проявлениями в столкновении одного народа с другим. В мироздании Вселенной это является грубой закономерностью, рассчитанной на усмирение чрезмерно проявляющихся примитивных сторон эгоизма. А в отношении законов развития вашей души любая попытка самовозвышения всегда играет пагубную роль, независимо, под каким ярким лозунгом вы приложите хотя бы малые усилия к самовозвышению.